общаться, ну, хоть с ограниченной массой, с массой людей. Второй вопрос потепления, собственно, с Западом, но он тоже, мне кажется, зависит больше от воли к сближению, чем от наличия политзаключенных, потому что, ну, всяких людей там кредитовали и со всякими людьми разговаривали. Так что мне кажется, что это, да, скорее было какой-то эмоциональный всплеск Александра Григорьевича, чем продуманная политика. Вы слухали передачу «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічалі блогер Дмітрий Саёнак, кіраўнік гомельскай арганізацыі «Руху за свабоду» Пётр Кузнецоў і палітолог Дзяніс Мільянцоў. Перед тем, как учинить забойство американского президента Джона Кеннеди в 1963 году, ягоный суайчинник Ли Гарви Освальд 2 года жил в Менску, працавал на заводе «Горизонт». У Менску он завел сябру, там женился, там народилась ягоная дочка. Все 2 года Освальд находился под пильным контролем КДБ. У чекистских документах американец фигурует под менушкой «Лихар». «Лихар Освальд у Менску» – так называется новая книга Александра Лукушука. Каждый летний день на сайте «Свободы» новый раздел с этой книги. Не пропустите. Напруженный сюжет, целое море неведомых фактов и водор тагачасного менского поветра. С вами Радио «Свобода» и Алена Тиханович. Витаю. Час на званочки, и, спадзяюся, вы не здзівіцеся, что не пачуеце ў гэты час голос Яна Максимюка, але мой. Ян перадаў мне мандат на сваю перадачу, а сам тым часам паехаў адпачынак на тёшчыны агуркі. Тое, што яго адпачынак заслужаны, я не сумняюся, бо умець усіх выслухаць, падзяліць эфір на ўсіх і нікога не пакрыўдзіць – праца да знясілення. Здравствуйте, поважаемый Колобок. Вы сразу задумаетесь, а кому колобок? Ну, если хотите, свободный колобок. Потому что вы круглые, как колобок. И к вам не достучаться, не договориться. Вы все равно чего-то порешете, чего-то выкинете. И все одних и тех же по 2, 3, по 5 раз в неделю одну и ту же женщину. Там Лариса вот уже целую неделю прошлую говорила. Я вам постоянно звоню. А слухаю, ой, господи ты мой, даже 1/10 доли того нету. И стараетесь так вскользь обойти эту тему, которую народ поднимает. Вы так, чтобы хотя никого не обидеть, никого не зацепить. Проблема стоит остро. Хватит Лукашенко обманывать народ. Хватит бюджетные гроши давать этим ментам, которые его бьют, собирают на площади. Дякую. Солигорск, Андрей. Ну, Андрей, хоть вы и отрымали сегодня первое слово, не спадзявайтесь, что я буду затискать женщин. Обяцаю вам вельми цікавый звонок от той же Ларысы, якая у 44-м годе дзяўчынкай пережила день вызволения Менску и расскажет нам маловядомые детали. Ну, але вот же про это недавнее свято. Дык як поблытался гістарычный календар? Коли у нас день незалежности, а коли день вызволения? 3 июля – это день освобождения столицы Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. День независимости Беларуси – это 25 марта, мне кажется, если память не подводит. А когда последнего фашиста выгнали с территории Беларуси, это я не знаю точно. Добрый день, это Андрей из города Пинска. Вот 3 июля отмечается День независимости Беларуси и освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Но, насколько я помню, раньше было 14 июля День освобождения Беларуси. Ну а какая независимость, извините, нахрен независимость может быть у Беларуси, если мы целиком и полностью зависимы от российских нефти и газа? Если у нас Лукашенко с сыновьями ведут себя как захватчики. Не Лукашенко захватил власть и удержит ее, чтобы передать вот этому своему небрачному Кольке. Он будет, по задумке Лукашенко, следующим пожизненным президентом. Так, слушайте, и хватает совести говорить, что Лукашенко придумал 3 июля праздник. Да до Лукашенко еще праздновали, минчане. Зачем же брехать? как вам не стыдно? Это ж день всенародный. Лукашенко придумал, чтоб вас черти драли. Нахалы вы, вот и все. Бить вас надо, вот тогда вы поймете. Добрый вечер, Свобода. Сегодня 3 липня. Дивные свята. Пошла на рынок, нечто купить, поглядеть на цены, встретить знакомых. Убачила молодых людей, мусить новых комсомольцев, которые пытались приколоть людям ленточки об связи незалежности у рада однорода. Никто приколоть не дал. Пару человек взяли у руки. Почалось бурное выказывание об святе, параде, житті. Не признают люди этого свята. Ну а зараз погляд мінчанки Лариси, якая свята 3 липня пам'ятає у його зародку і зв'язує гэты день з чистим почуттям свободи. Всю війну моє дитинство пройшло в этом оккупированном Минске. Дитинство голодне, холодне, да ще й бомби летіли на голову. І ще дитинство сиротське, тому що батьки були відправлені в концентраційні лагеря в Германію і во Францію. Так от. 1 и 2 июля было в Минске, без власти. Никого не было, ни немцев, ни еще наши не пришли. Немцы драпанули. Мы видели, как они бежали по направлению Ракова, по Татарскому мосту. Вот в этот период мы, дети, которым было по 10-12 лет, бежали к оперному театру. А жили мы в 5 минутах ходьбы от оперного театра. На берегу Свислочи. В оперном театре были склады, и мы там просто их грабили. Там было мыло, макароны и другие прочие изделия, которых мы не видели всю эту оккупацию. Ну а 3 июля мы уже встречали хлебом и солью, да и с вином, взрослое, конечно, с тех же складов грабленное вино, предлагали этим солдатам, которые на танках двигались в этом же направлении, от оперного театра в том направлении, в котором и немцы драпанули. Вот это была радость. Так что для меня дата 3 июля – это освобождение от оккупантов. Это была свобода в чистом виде. Выдатный расповед, спадарыня Лариса. Эйфория вызволения, перамоги. Перамоги, здабыўшы якую, паводле Быкова, мы ўсё ж не здабылі свабоды. Вяртаемся ў сённяшні Менск. Все теряются в догадках, что это за люди в гражданском 29 июня в Минске хватали аплодирующих и затаскивали их в автобусы без номерных знаков. А возможно, это и есть бойцы так называемого эскадрона. Значит, вырисовалась еще одна силовая структура. И сколько же этих структур всего в нашей, так много раз говорилось, спокойной, уютной стране. Жестокость силовиков имеет банальное объяснение. Их становится все больше, и жить они хотят не хуже, чем год назад. Работать на заводы, стройки или водить общественный транспорт они никогда не пойдут. Почувствовали вкус легкого хлеба. А в стране кризис. Работников с каждым годом все меньше. Делить скоро будет нечего. Выводы каждый может сделать сам. Спасибо, до свидания. Ці трэба ведаць, хто яны такія, гэтыя жорсткія хлопцы? Адкуль паходзяць, дзе жывуць? Зараз на гэты конт пачалася вялікая дыскусія пасля таго, як журналісты незалежных СМІ прапанавалі вызначыць асобу аднаго малайца ў цывільным, які пырскаў з балюніка ў твар аператару, што здымаў акцыю апледзісмента ў Менску. Паслухаем слухача, які кажа, што сам былы спецназавец, да яшчэ паходзіць з ваколіц славутай Александрыі. Пробачьте, Кавиласка, я вельми добро все разумею, что здарается в нашей краине. Я сам спецназовец, причем спецназовец, который Буйнаевский, у Махачкале, это все, это рабил, все. Добро маю махчимость ломать хребты, но я этого не раблю. Пробачьте мне, есть имена свободы. А давайте мы у всех этих имен спецназовцев. У каждой весочки эти выходцы находятся у нас. Я беру, например, мало Лукашенко. У нас будет фест вот тут вот, сколько Александрия избирается, бро. Вот я назову только двух. Упенник и Борознов. Это точно у Минске служить. И давайте мы сложим это все имены этих всех спецназовцев, которые теперь там будут. И все. И давайте откроем это все далее. Беларусь сапраўды маленькая краіна, назваць імёны суседзяў, што носяць рознага роду форму, не так цяжка. Але ці будзе гэта для так званых сілавікоў фактарам маральнага стрымлівання або наадварот? Званіце. Пасля перапынку дамо слова слухачу, погляды якога ў часе працяглага слухання свабоды значна змяніліся. Выбаршчык Лукашэнкі з Менску пракаментуе выступы свайго прэзідэнта. А зараз некалькі словаў з вольнай трыбуны. Добрый вечер, свабода. У нас у Мінскі з'явіўся новы секретны аб'ект, так сказаць, рэжымны аб'ект. І гэта, аказваецца, Камаровскі рынак. Я сегодня наблюдала, как продавцы набросились с ругами на женщину, которая хотела сфотографировать кусочек рынка, уголок, и в том числе и продавца. Оказывается, директор рынка запретил на рынке фотографировать. Значит, это, наверное, секретный объект сейчас. Через Радио «Свобода» хочу обратиться к бывшему главе нашего национального банка Петру Прокоповичу, деятельность которого на этой должности завершилась ростом инфляции, девальвации, падением рубля, исчезновением валют. Вы за особые, уже можно сказать в кавычках, заслуги от рук президента получили золотую звезду Героя Беларуси. Петр Петрович, поступите по-мужски, отдайте свою золотую звезду в счет пополнения золотовалютных резервов нашей Беларуси. Владимир Бравко, подставы. С уважением. Добрый день. Вот ведь какие возможны гримасы истории. Страшно подумать, что в начале 21 века стараниями одного амбициозного человека целая страна реально превращена в театр абсурда. С точки зрения здравого смысла невозможно представить на полном серьезе на государственной трибуне малолетнего ребенка в форме и при погонах маршала. А рядом тот, кто до этого додумался. И он же руководит страной. Мне искренне жаль это несчастное дитя. Что его ждет впереди? Не пойму, у кого серьезные проблемы с головой? У генералов, которые отдают честь несмышленышу, или у главы государства, или у части народа, которая это считает нормой и допускает. Виктория. Привитание, свобода. Некольки назирания у життя, якія уразили мяне. Первое. На припынку автобуса стояла группа выпивох. Лаялися они с усветными словами у адрес одной особи. Я не вытримала и кажу, мужики, водка и чернила не подорожали, чего вы? Лаянка еще узмоцнилася у той же адрес. Колесами данный электорат так, дык певна беда в Украине. Назирание другое. Под окнами моего дома повеличу, подвоился, может и потроился колькость привезенного за границы ламачча. Вакол богатых людей нема, рабочий район. Гэта аддалі апошнія назапашаныя на лекі, на лячэнне дзяцей, на вучобу дзецям грошы, бо які ж беларус без шкваркі, чаркі, шамаркі, а далей набыць магчымасці ўжо не будзе. Назіранне трэцяе. Раней амаль усе старыя ўжо былі без пратэзаў, бо то грошы няма, то сіл хадзіць і рабіць іх няма. Але зараз уже люди сярэдняга ўзросту часто сустракаюцца без зубоў. Пытаюся ў знаёмых, чому не ставіш зубы? Ты ж смеяцца не можаш, кажа, а прычын? А, шкада, што абарвалася пра зубы. Я думаю, тут слухачка глядзела ў корань, якія зубы, такая нацыя. Як ваши зубы? Як дикция? Ці ёсць ахвота усміхацца? Расскажыце мне. А праз хвіліну зусім не без зубы каментар. Вось я откинулся, давайте сустракайте. Не раскалуўся я, хоть мне казали кайся. Новая перадача «Свабода ў турмах», «Жыццё за кратамі», «Парадкі і норавы», «Вязні і адміністрацыя», «Гісторыя турма ў Беларусі», «Як за кратамі захаваць здароўе». Пра ўсё гэта і пра іншае 25 хвілін кожную нядзелю ад 10 красавіка. Паўтор па панядзелка. Канка, багата вязняў у цябе, Амерыка. На хвалях Радыё Свабода працягваюцца званочкі. І ў гэтай частцы ці ведае Філарэт малітву «Ізыдзі сатана», драбніца з чэшскай гісторыі, як змяніў царкву Янгус, а таксама працяг конкурсу «Што для мяне незалежнасць» і «Пад заслону» ці пагражаюць аплодысменты беларускай стабільнасці. А зараз званок слухача, які даўно слухае і крытыкуе наша радыё, як ён кажа, амерыканскага пашыбу. То, што я гавару, вы не прыміце это як жалоба турка или што-то такое, переметнувшыся, заметнувшыся. Да, я всем сердцем болел за Лукашенко. И даже так убеждал людей, что в Столбцах меня чуть не поколотили. За это. Я все верил, что эти трудности какие-то, хоть и плохо мы жили, я же звонил, говорил. Уважаемые люди собирают бутылки, сдают макулатуру, которая гордость была когда-то нашей республики, чтобы дотянуть до, будучи на пенсии, дотянуть хоть с едой как-нибудь. А теперь вот я посмотрел, и это обещание, что в 2011 году будем жить в Европе. Наверное, он говорил не в Европе, а в жопе, простите меня, а просто мне померечило, что как в Европе. Значит, я подсчитал, мы в 2.2 раза стали жить хуже, чем жили до того, как он колбасить начал. Вот эти вот взрывы, вот эти вот повышения цен и так далее и тому подобное. Не дядя, это он. И пусть не ссылается ни на кого. Какие-то сценарии где-то пишут, что-то какие-то угрозы нам, как кто-то отнять у нас хоть недвижимость и так далее, наклоняют его. Что? Объясни. Так какой дядя? Кто пришел? Марсианин пришел? Кто толкал тебя в плечи? Скажи, пожалуйста, Лукашенко, которого мы наняли руководить государством, и я голосовал за тебя, черт бы побрал бы меня вместе с тобой. Ну, дзе чорт, там і сатана. Званок на наш нумар, але не нам, вышэй. У мяне ёсць пытанне да філарэта экзарха беларускага, скрозь вашу радыёстанцыю «Свабода». Няўжэлі у яго няма малітвы на тэму «Ізыдзі, сатана» на гэтай беднай зямлі? Колькі можа здзекавацца над гэтым народам? Колькі? Повтараю. Ёсць ли у яго малітва на тэму «Ізыдзі, сатана»? Барыс з Мінску. Яшчэ званок з рэфрэнам «Сыходзьце, хлопцы». Апазіцыя, разыходзьцеся. Паглядзеў я Рагора Кастусёва, які казаў, ой, каб яны выйшлі пад бела-чырвонымі сцягамі, какі-то дзецкі лепіт. Что-то не осе. Паглядзеў Мілінкевіч, Лябецька, адны і тыя ж твары, адны і тыя ж платформы. Вызвались полезневольных, как попугай некий, аж не ж так кажуть. Уже ж пора разыходиться, они ж ничего не могут. Как кажуть у народе, коли мужик лезе на бабу и ничего не может, баба скидывая. Такие оппозиции, она ж ничего не может, они ни корысти, ни оси народу, ничего. Разыходиться, хлопцы, рух за свободу, говори правду. Одна теория у этих оппозиционеров. Не попросите у Польши валюты. Каб для насельніцтва. Нехай бы даляры привезли, евро. Они блокировали Беларусь, они санкции там будут вводить. По приедут Мілінкевіч с Никляем, заберите у их пашпартки, чтобы больше не ездили. Займитесь справой на родзиме. Заберите у их пашпартки, нехай посидят тут. Ну, не ведаю. Забраць пашпарты, дык жа валюты не прывязуць. А пра палітвязню хіба вы не здагадаліся, што гэта наш рэдкі золатавалютны запас, таму і кажуць, што трэба вызваліць. слухаете «Летние звоночки» за Леной Тиханович. Ваш любимый вядуца Ян Максимюк, сыходячы ў адпачынак, прасіў мяне расказаць вам што-небудзь і пра Чэхію. На гэты раз толькі зацемка з нагоды дня 6 ліпеня, калі гэта перадача ўпершыню выходзіць у эфір. У Чэхіі гэта дзяржаўнае свята, калі прыпамінаюць спаленне Яна Гуса ў 1415 годзе. На кастры рэфарматар і асветнік Гус скончыў у першую чаргу за непрымірымую крытыку каталіцкай царквы. Не буду згадваць усю гусійскую эпапею, звярну ўвагу толькі на адну рэч, якой дамагліся Гус і яго паслядоўнікі. Яны патрабавалі ад царквы, каб у часе прычасця пастве таксама, як і святарам, давалі не толькі хлеб, але і віно. Віно тады належала толькі духоўнаму сану, народу толькі хлеб. Гусіты не выпадкова зрабілі сімвалам сваёй царквы не крыж, але келіх. У такой царкве пакрысцілі і майго мужа, які, аднак, ад крышчэння там, відаць, і не быў. Па-першае, кажа, што туды ходзяць не самыя маладыя кабеты, а, па-другое, шмат часу праводзіць на сваіх вінаградніках, каб было чым напоўніць келіх. А цяпер вашы споведзі. Што для мяне беларуская незалежнасць? У адным са званкоў працяг чэшскай тэмы і не з маіх вуснаў пра тое, што так можа ўразіць у вачах чэхаў. Што для мяне незалежнасць? Гэта мая бацькоўская хата, дзе прайшло маё дзяцінства. Маё сонейка, якое ласкала мае вочы, калі я прачыналася. Залаты лучык, які накіроўваў на мяне мой старэйшы брат з маленькага люстэрка. Я старалася яго схапіць, а ён прыж скок, нібы кажучы мне. Не, ты не схопіш мяне ў сваёй далоні, я свабодны, я шчаслівы. Гэта салодкае слова свабода. Засыпала я пад глушылку старога прымача, так і не разумеўшы, чаму свабода хаваецца ў прымачы. Вырасла і зразумела, мой бацька зрабіў усё, для чаго прыйшоў на гэтую планету Земля. Пастроіў хату, нарадзіў, вывеў у людзі пяцярых дзяцей, пасадзіў вішнёвы сад. Яго не зламалі КГБшнікі, якія прымушалі яго стаць стукачом, на што ён адказаў: усе мы павінны людзьмі звацца. А вочы яго, калі ён, выпрыміўшы спіну, адказаў КГБшнікам, я ніколі не забуду. У гэтых вачах было напісана: я чалавек, я гонар маю. Брат яго знік у гулагу, сын яго ваенны враз застаўся в Венгрыі ў 56 годзе. Не маючы сваёй дэмакратыі і свабоды, сваімі сапавішчамі мы глушылі свабоды других краін. В 58 годзе мой муж прыйшоў з Чэхіі, куды разам з іншымі пайшоў душыць дэмакратыю па прыказу ўлады, вярнуўся другім чалавекам. Я ўбачыў, што такое сапраўдная свабода ў вачах чэхаў. Твары іх былі такія, што я зразумеў, які гад, што прыйшоў сюды. Жыццё аддам, каб я ўбачыў такія вочы сваёй краіне. Ён памёр, не пабачыўшы свабоды. Я зараз жыву ў незалежнай маленькай краіне, той краіне, якая была залежна ад СССР. Што змянілася, спытаеце вы? Спадарожнікам майго жыцця таксама стаў прымач. Не бацькін застанецца нашай сямейнай рэліквіяй. Калісьці я купіла сабе прымач, пад яго трэскі шум раслі мае дзеці. Зараз у мяне ўжо ўнокі. Учора, 3 чэрвеня, я нібы папала ў дзяцінства, так глушылі мой прымач. Ад гэтая трэска так разбалела сэрца, што я мусіла хватацца за лекі, якія сталі не па карману. Я ж толькі хацела пачуць два словы, як там дзеткі, што пайшлі за свабодай на плошчу. Мой бацька можа спакойна спаць у магіле, усё засталося на сваіх месцах. Праўда, хлопцы нашы не ваююць у гарачых точках, але ім тут, у сябе на радзіме, бывае вельмі горача, калі на іх адзяваюць кантанкі свае беларускія хлопцы, толькі за тое, як сказаў Янка Купала. Што, па словах Купалы, хацелі людзьмі звацца. Такое, відаць, заканчэнне. Не губляйцеся, калі не укладзіцеся ў 2 хвіліны. Перазваніце яшчэ раз. Незалежнасць народу прыносіць свабода думак, працы, ідэй, развіцця. Усё вядома, прыгожа, усё даспадобы. Як быць годным такога жыцця? З павагай, Жанна Цыркунова. Дзякуй. І яшчэ зусім кароткае вызначэнне. Залежнасць у нашай краіне пачынаецца за трэцім кардонам міліцыі. Ну, а таксама кажуць, што беларускую міліцыю цяпер не выклікаюць па тэлефоне 102, дастаткова 2 разы пляснуць у ладкі. На конкурс таксама прымаюцца новыя анекдоты, прыпеўкі і народныя прыкметы. Новы прыймач за лепшы аповед пра незалежнасць на гэтым тыдні атрымае спадарэнне, што расказала нам пра свайго брата, бацьку і мужа, спляла ўсё гэта сонечным промнем і радкамі Янкі Купалы. Перазваніце на менскі тэлефон 266-39-52 і пакіньце свае каардынаты, каб атрымаць прыз свабоды. Мы ведаем, што на свой прыймач яшчэ чакае Ганна Антонаўна Ефімовіч з Лельчыцкага раёну. Пасылаем і вам. Не ведаю, ці ўся наша аўдыторыя даседзела ля сваіх прымачоў да гэтай хвіліны. Можа, куды пайшлі? Словам, пад заслону пра паваротны дзень тыдня, пра сераду. День добра, Радио Свобода. Я хотел бы сказать на конт социальных сетах, какие теперь вот проходят по Беларуси каждую сераду. Справа ў тым, што яшчэ, па праўдзе кажучы, я, напрыклад, я зрабіў бы яшчэ флэшмобы альбо некія акцыі непасрэдна на тэрыторыі самога вакзала, не прылягаючых плошчаў, але ўнутры вакзала, каб усе людзі бачылі, ну што это за ўлада такая, што нават на вокзале все это там вельми великая колькость людей ходит, и вот все люди поразъезжаются по разных кутах Беларуси, и так называемый президент хочет, как была великая стабильность в Беларуси, а тут стабильности нема. Это ему великая беда, что вот они это молчки хлопают в лапки, это беда. Лукашенко, чтобы это была стабильность. Добрый вечер. Это Абрамович Александр Аркадьевич, город Драгичин, Брестская область. Слушаю вас, действительно, подлости у вас тут не занимать ни вообще ничего. Это значит, как это брутально разогнали с помощью газов слезоточивых. Вообще уже обнаглела публика, я смотрю. Милые мои, ваши эти похлопывания, вы можете на идиотов рассчитывать. Вы знаете, вот я вас слушаю постоянно, до такой степени уже все кипит, что, я уже не могу сказать. Подлость, это очень хорошо про вас сказано. Милые мои, вы поймите, что если вы не считаете, что, Лукашенко является там у нас президентом избранным, и то, что у нас выборы произошли абсолютно законные, это не значит, что все так считают. Если ваш, например, там этот, который Шушкевич, который почему-то он представляет Белоруссию, почему он получает там все призы и награды, кто он такой? Значит, милые мои, давайте определимся так. Если вам не нравится этот праздник, если вы там собираетесь пляскать в ладоши в среду, так пляскайте в ладоши в среду. Почему в воскресенье? Почему на праздник? Мілыя мае, я таксама не разумею, чаму ў сераду, калі ў гэты дзень выходзяць званочкі, а паўтараюцца якраз у нядзелю. Калі рукі будуць свабодныя, набірайце менскі нумар 266-39-52. Вашы званочкі слухала Алена Ціхановіч. Званіце мне, цешуся, што буду тэлефаністкай яшчэ месяц. Што накіпела, пра што вас пытала і пра што Яну не расказалі. У эфіры Радыё Свабода. Шаноўныя слухачы, Радыё Свабода гучыць у эфіры штодня ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы. Кожная першая паўгадзінка – навіны, аператыўная інфармацыя, рэпартажы з месца падзеяў. Кожная другая – аналітыка, культура, вашы лісты і званкі. Нагадваем тыднёвы расклад спецыяльных праграмаў. У панядзелак – праскі акцэнт. Беларускія і замежныя эксперты і палітыкі абмяркоўваюць падзеі і тэндэнцыі за круглым сталом. У доме літаратара галасы маладых і сталых аўтараў. У аўторак карэспандэнты свабоды возьмуць вас у падарожжа, а эксперты прапануюць усебаковы аналіз актуальнай праблемы ці падзеі. У вольнай студыі ідзе інтэлектуальны дыялог з творчымі асобамі. У сераду чытаем вашы лісты і слухаем званкі. Свае адказы даюць Валянцін Жданко і Ян Максімюк. Пішыце нам на адрас 220 005 Менск 5, паштовая скрынка 101. 11. Звоните на автоотказник Уменску 266-39-52. У четвер передача «Батьки и дети незалежности». И новое «Подорожжа свободы». У пятницу аналитичная экспертиза «Подорожжа» и знов «Батьки и дети незалежности». У субботу новый выпуск передачи «Дом литератора», тыдневый огляд вершов на свободу, а так само на ваши питания отказывает гость онлайн-конференции. У неделю новый выпуск «Праскага акцента» и передача «Звоночки». Поважанные слухачи, так выглядает тыдневая афиша свободы. Слухайте нас у интернете свобода.орг.